и пела от гнева. Не решаясь высказать недовольство открыто, она покинула комнату, мысленно проклиная всех на свете. Вернувшись к себе, она швырнула вещи на пол и возмущенно крикнула: «Ну как это все назвать?» Потом опустилась на стул и погрузилась в печальные размышления. К этому времени Ин-Эр со старухой-служанкой успели разнести все подарки, вернулись домой, передали Бао-чай благодарности и ответные подарки. Затем старуха ушла. Тогда Ин-Эр приблизилась к Бао-чай, наклонилась к ее уху и прошептала: «Я только что был пажи супруги господина Цзяляня и заметила, что она чем-то страшно разгневана. Я вручила ей подарки, а когда выходила из дому, постаралась потихоньку расспросить Сяо Хун, в чем дело, и та мне сказала: «Не знаю, вторая госпожа только что пришла от старой госпожи в плохом настроении, позвала Пин-Эр и о чем-то с ней разговаривала. Судя по всему, произошло что-то важное. Вы, барышни, не слышали, что случилось у старой госпожи?» Бао-чай задумалась, но никак не могла себе представить, почему так расстроилась Фэн-дзе. «У каждого свое», — сказала она. «Какое нам до этого дело? Пойди-ка лучше налей мне чаю». Ин-Эр молча отправилась наливать чай, но это уже не столь важно. Теперь речь пойдет о Бао-юе. Проводив Дай-юй, он вдруг подумал о том, что она сирота, и никого у нее нет. Он расстроился и решил пойти домой, чтобы рассказать Си-жень все, что произошло. Но дома оказались только Ше-юэ и Дзю-вань. «А где Си-жень?» — спросил он. «Где-нибудь во дворе», — ответила Ше-юэ. «Куда ей деваться? Стоит ей куда-нибудь отойти, ты сразу ее ищешь». «Я не боюсь, что она пропадет», — улыбаясь, возразил Бао-юй. «Просто я только что был у барышни Линь-дай-юй и заметил, что она очень огорчена. Я расспросил, что случилось, и оказалось, что всему виною подарки, которые ей прислала барышня Бао-чай. Все эти вещи привезены с ее родины, и воспоминания расстроили ее. Вот я и хотел рассказать об этом Си-жень, чтобы она пошла и утешила сестрицу Линь-дай-юй». В это время в комнату вошла Цин-вэнь. Заметив Бао-юй, она спросила: «Вы уже вернулись? Кого это вы опять собираетесь утешать?» Бао-юй рассказал ей все, что произошло между ним и Дай-юй. «Си-жень только что вышла», — промолвила Цин-вэнь. «Она говорила, что собирается к супруге Цзяляня, а после этого, может быть, зайдет к барышне Линь-дай-юй». Услышав это, Бао-юй немного успокоился. Цю-вэнь налила чаю, Бао-юй отхлебнул глоток, потом отдал чашку девочке-служанке, а сам прилег на кровать. На душе у него было тревожно. Что касается Си-жень, то после ухода Бао-юя она стала заниматься вышиванием, но неожиданно вспомнила, что Фэн-дзе не здоровится, и они несколько дней не виделись. Да и Цзя-лянь снова уехал, поэтому она решила навестить Фэн-дзе. «Присматривай за домом», — наказала она Цзинь-вэнь. «Не отпускай сразу всех служанок, чтобы Бао-юе не пришлось их искать, когда он вернется». «Здорово!» — воскликнула Цинь-вэнь. «Выходит, в этом доме ты одна о нем заботишься, а мы даром едим хлеб». Си-жень только засмеялась и вышла. Когда она дошла до моста струящихся ароматов, взор ее привлекли лотосы. Это было в конце лета. Лотосы разрослись и покрыли пруд. Одни из них уже отцвели, другие лишь распускались и краснели на фоне зелени. Си-жень шла вдоль дамбы и любовалась ими. Но случайно подняла голову и заметила, что под виноградной решеткой на другом берегу кто-то размахивает метелкой. Подойдя поближе, она узнала мамку Джу.